Исход. Глава 29. Вот что должен ты совершить над ними, чтобы посвятить их во священники мне. Возьми одного тельца из волов и двух овнов без порока, и хлебов пресных, и опресноков, смешанных с елеем, и лепешек пресных, помазанных елеем. Из муки пшеничной сделай их, и положи их в одну корзину, и принеси их в корзине, и вместе тельца и двух овнов. Аарона же и сынов его приведи ко входу в скинию собрания и омой их водою. И возьми одежды, и облеки Аарона в хитон и в верхнюю ризу, в эфод и в наперсник, и опояшь его по эфоду. И возложи ему на голову кидар, и укрепи диадиму святыни на кидаре, и возьми елей помазания, и возлей ему на голову, и помажь его. И приведи также сынов его, и облеки их в хитоны, и опояшь их поясом, Аарона и сынов его, и возложи на них повязки. И будет им принадлежать священство по уставу навеки. И наполни руки Аарона и сынов его. И приведи тельца пред скинию собрания, и возложат Аарон и сыны его руки свои на голову тельца. И заколи тельца пред лицем Господним при входе в скинию собрания. Возьми крови тельца и возложи перстом твоим на роги жертвенника, а всю кровь вылей у основания жертвенника. Возьми весь тук, покрывающий внутренности, и сальник с печени, и обе почки, и тук, который на них, и воскури на жертвеннике, а мясо тельца и кожу его, и нечистоты его сожги на огне вне стана. Это жертва за грех. И возьми одного овна, и возложат Аарон и сыны его руки свои на голову овна. И заколи овна, и возьми крови его, и покропи на жертвенник со всех сторон. Рассеки овна на части, вымой внутренности его и голени его, и положи их на рассеченные части его и на голову его. И сожги всего овна на жертвеннике. Это всесожжение Господу, благоухание приятное, жертва Господу. Возьми и другого овна, и возложат Аарон и сыны его руки свои на голову овна. И заколи овна, и возьми крови его, и возложи на край правого уха Ааронова и на край правого уха сынов его, и на большой палец правой руки их, и на большой палец правой ноги их, и покропи кровью на жертвенник со всех сторон. И возьми крови, которая на жертвеннике, и елея помазания, и покропи на Аарона, и на одежды его, и на сынов его, и на одежды сынов его с ним, и будут освящены он и одежды его, и сыны его, и одежды их с ним. И возьми от овна тук и курдюк, и тук, покрывающий внутренности, и сальник с печени, и обе почки, и тук, который на них, правое плечо, и один круглый хлеб, одну лепешку на елее и один опреснок из корзины, которая пред Господом. И положи все на руки Аарону и на руки сынам его, и принеси это, потрясая пред лицем Господним. И возьми это с рук их, и сожги на жертвеннике со всесожжением в благоухание пред Господом. Это жертва Господу. И возьми грудь от овна вручения, который для Аарона, и принеси ее, потрясая пред лицем Господним, и это будет твоя доля. И освети грудь приношения, которая потрясаема была, и плечо возношения, которое было возносимо от овна вручения, который для Аарона и для сынов его. И будет это Аарону и сынам его в участок вечный от сынов Израилевых, ибо это возношение. Возношение должно быть от сынов Израилевых при мирных жертвах. Возношение их Господу. А священные одежды, которые для Аарона, перейдут после него к сынам его, чтобы в них помазывать их и вручать им священство. 7 дней должен облачаться в них священник из сынов его, заступающий его место, который будет входить в скинию собрания для служения во святилище. Овна же вручения возьми и свари мясо его на месте святом. И пусть съедят Аарон и сыны его мясо овна сего из корзины у дверей скинии собрания. Ибо через это совершено очищение для вручения им священства и для посвящения их. Посторонний не должен есть сего, ибо это святыня. Если останется от мяса вручения и от хлеба до утра, то сожги остаток на огне. Не должно есть его, ибо это святыня. И поступи с Аароном и с сынами его во всем так, как я повелел тебе. 7 дней наполняй руки их. И тельца за грех приноси каждый день для очищения, и жертву за грех совершай на жертвеннике для очищения его, и помажь его для освящения его. 7 дней очищай жертвенник и освети его, и будет жертвенник святыня великая. Все прикасающееся к жертвеннику осветится. Вот что будешь ты приносить на жертвеннике: 2 агнцев однолетних каждый день постоянно. 1 агнца приноси поутру, а 2 агнца приноси вечером. И 10-ю часть ефы пшеничной муки, смешанной с 1/4 гина битого елея, а для возлияния 1/4 гина вина для 1 агнца. 2 агнца приноси вечером с мучным даром, подобным утреннему, и с таким же возлиянием приноси его в благоухание приятное, в жертву Господу. Это всесожжение постоянное в роды ваши пред дверями скинии собрания пред Господом, где буду открываться вам, чтобы говорить с тобою. Там буду открываться сынам Израилевым и освятиться место сие славою моею, и освящу скинию собрания и жертвенник, и Аарона, и сынов его освящу, чтобы они священно действовали мне, и буду обитать среди сынов Израилевых, и буду им Богом, и узнают, что я Господь, Бог их, который вывел их из земли египетской, чтобы мне обитать среди них. Я Господь, Бог их».